«Где я?» – подумал князь. «Что это за место? Почему я тут? Это сон?» Он повернул голову влево и увидел сидящего напротив со скорбным видом лесного эльфа в измазанной парадной форме гвардейца. Мысли приобрели более четкие очертания, и князь вспомнил про атаку на дворец и свой побег. «Какой ужасный сон!» – внутренне содрогаясь, подумал он. За этими мыслями пришли другие и принесли небольшое облегчение. Сон пройдет, он проснется и все будет по-прежнему. Князь повернул голову в другую сторону и увидел качающуюся на легких волнах лодку. «Как вы себя чувствуете, великий?» — раздался голос слева. «Можете плыть, это не сон», — испуганно дернулся князь. «Это ужасная явь. Я бегу, потому что на дворец напали враги, и рядом идиот, который меня добьет по дороге». Князь собрал в кулак всю свою волю и решимость выжить. Он посмотрел на телохранителя. «Вроде не дурак и предан», — подумал он. «Почему же так все нелепо происходит?» «Потому что я запаниковал. Надо успокоиться и выяснить, как обстоят дела в столице». «Нет, Рагрилони», — слабым голосом проговорил князь, — «я не поплыву с тобой. Ты утопишь меня и скажешь, что я сам бросился в воду, и я сейчас слишком слаб. Сходи посмотри, может, враги не нашли меня и ушли? Рано еще, великий. Я сам думал о такой возможности. Я схожу посмотрю через пару часов. Вы останетесь здесь. Я дам вам эликсиры. Если я не приду через час после моего ухода, садитесь в лодку и гребите вниз по течению подземной реки. Дальше по реке стоят посты службы безопасности. Вас встретят и довезут до убежища. А я приму яд, если меня попытаются схватить. Лучше бы ты принял его раньше и сдох, закрыв глаза», — мысленно пожелал князь. Он не мог думать. Голова раскалывалась от боли. Он успокоился и начал засыпать. И сквозь дремоту услышал, как, скрипя сапогами по песку, ушел телохранитель. Гвардеец вернулся почти сразу и радостно сообщил: «Великий, победа! Мы отбили атаку, и враг, понеся значительные потери, бежал. Больше сотни нападавших воинов убиты. Мы можем возвращаться. Давайте я вас понесу на себе». «Нет», — с испугом ответил князь, — «я лучше сам пойду. Мне гораздо лучше». «Ты пойдешь первым. Узнали, кто напал на дворец?» «Да, великий». «Странное это дело, запутанное», — задумчиво произнес гвардеец. «Это были некроманты с мертвяками, а они живут на острове магов. Непонятно, что они забыли в нашем лесу. Ты уверен, что это были мертвецы и некроманты?» — недоверчиво переспросил князь. «Да, великий, следуйте за мной», — так сказал ваш секретарь. «У нас тоже потери», — вздохнул гвардеец. «Сколько, я не уточнял. Сейчас на площади убирают тела и восстанавливают брусчатку. Они, говорят, швырялись булыжниками». «Кто швырялся?» — не понял князь. «Да мертвецы, они самые. Наших много покалечили. Обратно добрались без происшествий». Князь уже знал, где пригнуться, где поднять ногу. В кабинете, который они покинули несколько часов назад, все оставалось по-прежнему. Полуоткрытый ящик стола, небрежно брошенные в попыхах бумаги. Один лист валялся на полу. Телохранитель задвинул шкаф и закрыл им вход в подземелье. Поднял лист бумаги и положил на стол. Помог застывшему посередине комнаты князю пройти к столу и усадил того. «Я схожу за лекарем, великий». «Не надо», — поморщился князь. «Позови секретаря, я хочу знать, что произошло. А ты возвращайся к своим обязанностям и сегодня на мои глаза больше не попадайся, могу казнить». Офицер поклонился и поспешно ушел. Очень скоро пришел озабоченный секретарь. Он увидел состояние князя и предложил: «Ваше высочество, позвольте позвать вашего лекаря». «Нет», — отрезал князь. «Сначала расскажи, что тут произошло, кто нападал, зачем и есть ли пленные». Секретарь замялся и обернулся на дверь. «Ваше высочество, думаю, что это событие нужно засекретить как важнейшую государственную тайну». Князь испытующе поглядел на своего неизменного секретаря. Его суждению он доверял и, переведя взгляд на дверь, приказал: «Подойди и расскажи мне, что это за секрет такой». Секретарь подошел к столу и стал шепотом рассказывать: «Суть в том, ваше высочество, что нападения как такового не было». «Как не было?» – удивился князь. «Я сам слышал, как бабахало на площади у казарм гвардии и кричали: тревога. Рагрил сказал, что напали мертвяки с острова». «Все верно, бабахало и кричали, и мертвяки были, только не с острова, это наши убитые воины. Вот это может вам разъяснить, из-за чего начался шум». Секретарь из-за пазухи бархатного зеленого камзола достал свиток и протянул его князю. «Что это?» — принимая свиток, спросил князь. «Это послание дочери бывшего наместника Листа Ордая, Ваше Высочество, князь посмотрел на свиток и произнес, похоже на свиток телепорта, да это он и есть, но на нем послание, с другой стороны. Князь осторожно развернул свиток и стал читать вслух, великому князю Вечного Леса от шаманки Лерды, служительницы Худжгарха и невесты подобного богам Риза и Ридера Тохрангара, принца степи и владыки земелью Высокого Хребта, ты, князь, направил в наши земли своих убийц, мы приняли твой вызов и убили всю сотню, их тела я возвращаю тебе, так будет со всеми, кто прибудет к нам с мечом, тот от меча и погибнет, тебе объявлена война, трепещи, скоро наш жених, горящий отмщением, придет в лес, и ты пожалеешь о своей неразумной затее, у тебя есть только одна возможность спасти свою жизнь, дай свое благословение на брак с Ризом бывшей эльфарки Лерди и назови Риза другом леса. Не сделаешь этого ты, это сделает другой великий князь, кого назначит наш жених, за этим прощаюсь, от 20 дня осеннего месяца листопада 5649 года от сотворения мира, князь, не веря своим глазам, три раза перечитал послание, он читал вслух, вчитывался в поисках скрытого смысла, не находил его и все больше поражался наглости этой девчонки, откуда это у тебя, князь поднял глаза на секретаря, его доставил охране чиновник казначейства, Селимони, он тут, ждет в приемной, ваше высочество, и он лучше меня расскажет, как послание появилось у него и что происходило на площади, зови его, приказал сбитый с толку князь, рассказ казначейского чиновника изрядно князя удивил, он несколько раз приказывал подробно рассказать то или иное событие на площади и недоумевая слушал, когда обстоятельный рассказ Селима, дополненный рассказом секретаря, подошел к концу, князь не выдержал и произнес, получается, что нападения не было, а эта дерзкая девчонка через свитки телепортов отправила нам тела убитых гвардейцев. Мои гвардейцы не разобрались, а приняли это за вторжение, и устроили бойню друг с другом. Убили больше 40 бойцов и ранили еще 150. Охрана дворца тоже не стала разбираться, а сразу применила план эвакуации. А меня мой телохранитель заставил бежать из дворца, где по дороге чуть не убил. Поразительно. Вот скажи, он обратился к секретарю, когда мы так поглупели. Секретарь вежливо промолчал и пожал плечами. Значит так, решительно заявил князь, правильную версию событий засекретить. Селим, ты свободен. Что видел и слышал, не рассказывай, не то познакомишься с палачом. Для всех, на дворец было совершено нападение мятежного рода. Этот род тайно практиковал некромантию. Служащий казначейства поклонился и ушел. Князь поморщился, погладил шишку на затылке и продолжил. Найди тех, кого не жалко казнить, тела не спрячешь. Многие видели, что убитые это лесные эльфары. Но благодаря смелости гвардейцев и лично великого князя, что вступил в сражение во дворце и был ранен, падение предателей отбито. Этого казначея наградить поместьем и выслать подальше от столицы, наложить заклятие молчания. Проговорится, умрет, так же поступить с моим главным телохранителем, хотя нет, этого оставь, если уж мой личный глава телохранителей, которого отбирали из тысяч подданных, такой тупой, то какие же тогда другие, по княжеству объявить эдикт о величайшем спасении князя и всего княжества, всем радоваться, будет исполнено, ваше высочество, что-то еще, нет, ступай и пришли ко мне лекаря, князь откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Какой тяжелый сегодня выдался день, мрачно подумал он. Глава 15. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Степь орков. Осень в степи, время смены кочевий. Время засухи в южных и западных краях необъятной степи. Племена снимаются со своих мест и кочуют на север и восток. Так было испокон веков, только не в эту осень. На юге степи, где травы для выпаса стад было не так много, как в центральных районах, сложилась своя культура племен орков. Они стали земледельцами, охотниками и ремесленниками. Кочевые племена не искали себе земель на юге, а оседлые не искали себе земли под пашни на севере. Между ними процветала выгодная торговля, и оседлые орки всегда принимали верховного хана, которого выбирали вожди кочевых племен. Так было испокон веков, но только не в этот год. Орки степи разделились. Одни племена, что верили преданиям о биче божьем, Худжгархе, приняли его своим покровителем и обосновались на востоке, от подножья снежных гор и проклятого леса до южных границ королевства Вангар и Лигерийской империи. Центр степи занимали племена, что не приняли Худжгарха, но не решались противостоять последователям Худжгарха, которых называли свидетелями. Военное могущество тех, кто принял Худжгарха своим хранителем, росло с каждым днем. Северные предгорья снежных гор занимали нейтральные племена подгорных орков. Их совсем недавно привели в покорство свидетели, разбив в нескольких быстрых сражениях. Юг степи поднялся на войну за власть над степью. Тысячи орков, ведомые жрецами нового бога, неся на себе столбы с изображением Хумана, двинулись на север и захватили ставку великого хана. Сам великий хан принял покровительство Худжгарха и перекочевал со своим племенем в центральный район степи. Война своим кровавым покрывалом накрыла всю степь. Время мира закончилось, и пришла смерть со своими легионами, сея страх, разруху и ужас. Время царского пиршества хищников степи. Ночь, время для любви, тайных убийств и важных советов. В центре огромного лагеря оседлых орков, внутри огражденного кострами участка, под ночным звездным небом сидели 50 жрецов нового бога и совещались. У этих жрецов все было по-новому. Возглавлял их не старый, испытанный шаман, а молодой воин, Узлук Арчар, сын вождя племени арчеров, которые первыми признали нового бога. Не знавший ранее магии воин показал чудеса, доселе невиданные орками. Он низводил огонь с неба, мог обрушить землю под врагами на глубину двух ростов человека, направлял молнии на врагов, и все это получил в дар от священного столба. Его авторитет был непререкаем, и всякий, кто отваживался ему противостоять, погибал быстро и болезненно. Одним недовольным движением бровей он наводил страх на орков. Совет шел уже час, а жрецы все не могли решить, как поступить дальше. Войско оседлых орков насчитывало десятки тысяч воинов, и это уже была орда. Двигаясь тремя потоками, орда перешла реку, которая была негласной границей между оседлыми орками и кочевыми, и неумолимо устремилась дальше. Орда продвинулась на несколько дней пути в направлении новой ставки великого хана. Поход складывался удачно. Кочевые племена спешно покидали свои места кочевья и уходили с пути орды. Ордынцам казалось, что победа близка, скоро вся степь покорится им. Но совершенно неожиданно приключилась неприятность, которая резко изменила планы тех, кто вел орду. Столб, что везли в авангарде их войска, исчез, а сам авангард из кочевых орков перешел на сторону великого хана. Этот столб Узлук Арчар хотел установить в центре степи в новой ставке великого хана. Он горел желанием быстро завоевать степь, распространить власть нового бога на большую часть степи и самому стать великим ханом. Он свято верил, что, увидев силу и могущество нового бога, орки добровольно присоединились бы к его воинству, и скоро с еретиками Худжгарха было бы покончено. Сила и могущество жрецов были овеяны тайно и внушали страх простым оркам. Только жрецы и сам Узлук знали, что их сила действует могущественно там, где стоит столб. Без него они ничего не умели. Тут-то и стал вопрос, идти дальше или повернуть обратно. Если мы вернемся и вернем войска, то покроем себя позором. Нам скажут, что мы струсили, говорил мрачный Узлук на совете. Предводитель похода сразу почувствовал, что больше не является стоящим над всеми, великим колдуном, а стал подобен другим, и если это выяснится, его просто убьют из мести. Страх заполнил его душу, но он продолжал делать вид, что по-прежнему могуч. Но идти вперед без помощи нашего бога и без столба опасно. Кочевые орки – лучшие воины, чем мы, оседлые. Надо или остановиться тут и построить оборону из повозок обозов, или отступать. Если отступим, то примем позор. Останемся, можем погибнуть, братья. Говорили много, но ни к чему прийти не могли. Самый зрелый из жрецов Аргрызгиена, сменивший посох младшего шамана на веру в нового бога, молчал и жевал тонкими пожелтевшими губами. Он знал, как поступить, но ждал, когда все наговорятся. Молодые жрецы, неожиданно получившие силу творить чудеса, любили многословие, стремились везде и всегда показать свой ум, мудрость и поднять свою значимость в глазах орков и других жрецов. Пустословы, мысленно обругал Говорунов бывший шаман. Он, одним из первых став тайным жрецом, казнил шамана племени, что вечно его унижал, и двух старших учеников. Гиена хорошо знал пределы своих сил, но спорить с молодыми воинами, которые только что приняли покровительство божества и кичились этим, не спешил. Постепенно споры стали сходить на нет, и шум утихал. Дождавшись, когда установилось неопределенное молчание, Аргрыз произнес: «Я думаю, братья, что будет лучше нам оставить войска здесь, под предводительством могучего Узлукарчера. С ним оставить десяток жрецов для помощи, а остальным убыть в ставку, выкопать столб и принести его сюда. Пока кочевые орки собирают рать и готовятся выступить, Мы уже привезем столб и дадим бой еретикам. А еще я думаю, что зря великий Узлук передал столб авангарду. Здесь он был нужнее, и нам не пришлось бы сейчас обсуждать, как поступить. Его слова были услышаны, и многие радостно их подхватили, перекрикивая друг друга, убеждали, что это разумное предложение. Лишь Узлук Арчар хранил молчание и сурово разглядывал гиену. Тот получил такое прозвище за свои дела, нападал на слабых и угождал сильным. Сейчас он кинул вызов молодому предводителю жрецов, и Узлук ничего с ним сделать не мог. Гиена был магически одарен от природы, а Узлук без столба может лишь махать топором, и то не очень. Как боец он весьма плохо и хорошо это понимал, но и отвергать предложение гиены он не мог. В словах бывшего шамана была своя правда и логика, которую охотно приняли остальные. Ими двигал страх перед кочевниками. Оставшись без силы столба, они струсили, испугались за свою жизнь. Он тоже некоторое время молчал. А когда вспыхнувшие споры на тему, кому ехать за столбом, а кому оставаться в лагере, поутихли и взгляды жрецов все чаще стали останавливаться на Узлуке, он поднял глаза к небу и проговорил: «Звезды и воля нашего Бога указали мне верный путь. Авангард без столба мог быть уничтожен кочевниками, их больше, а со столбом он прокладывал безопасный путь всему войску. Это понятно даже ребенку», — Узлук куснул в ответ на выпад гиену. «Мы оставим тут наши войска, а сами все вместе отправимся за столбом. Никого из жрецов оставлять не будем, в этом нет нужды. Пусть командиры обустраивают лагерь и ждут нас. Я так решил». Его слова были встречены дружным гулом одобрения. «Нам надо взять 1000 всадников», — недовольным скрипучим голосом проговорил гиена, — «для охраны столба». «Верно говоришь, брат», — яростно сверкнув глазами, ответил Узлук. «Так и поступим. Думаю, нам нет нужды дожидаться утра. Чем раньше мы выйдем, тем раньше вернемся». Его слова вновь были встречены радостными одобрительными криками. «Брат Аргрес», — ухмыляясь, приказал Узлук, — «распорядись насчет сопровождения, а мы будем собираться. Выход через час». Это была маленькая месть гиене. Все знали, что командиры не любили бывшего шамана и старались ему подгадить. Это знал и сам Аргрес. Он спрятал злобу под маской улыбки и кивнул. «Конечно, брат Узлук, я распоряжусь». Сам же мысленно усмехнулся. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда орки не захотят ехать в ночь». Через час не выехали. Не выехали и к утру. Гонец, ускакавший к верховым оркам, вернулся с ответом командира единственной верховой 1000 в их отряде, что лархи устали и смогут выехать только завтра утром. Воспылавший гневом Узлук вынужден был промолчать. Все жрецы понимали, что у него не было сил наказать сейчас наглеца. Его авторитет таял на глазах, а орки из войска орды уже знали, что столб, который был в авангарде, исчез, и авангард перешел на сторону великого князя. За метаниями Узлука наблюдал довольный Аргрес и вместе со всеми сетовал по поводу того, как быстро орки забыли величие своего бога. Камень был брошен в огород Узлука, и тот бессильно терпел унижение и скрипел зубами. Выехали ближе к полудню, как только прибыл отряд охраны от командира 1000 орков сопровождения. Жрецы сели в повозки, и те, приминая пожухлую траву и поднимая сухую пыль из-под колес, тронулись обратно на юг. Им вслед смотрели оставленные на произвол судьбы воины. В их сердцах прятались ненависть и страх перед уезжающими жрецами, и каждый тайно думал, что жрецы как крысы бегут от опасности. Но никто не решался высказать это вслух. Страх перед могуществом жрецов был велик. Отряд отъехал от места стоянки на расстоянии в полдня пути, и перед закатом командир орков приказал остановиться на привал. Узлук послал Аргреса узнать, почему так рано встали на привал. Ответ был краток: лархи устали. Вечером за трапезой жрецы хранили молчание. Они не смотрели в глаза друг другу, но каждый из них уже понимал, что верховые орки из кочевников не считали нужным слушаться их. И все потому, что они потеряли свою силу. Ближе к ночи на границах лагеря началась суматоха и послышались крики. Прибежал гонец от командира отряда сопровождения и сообщил, что лагерь окружают чужие воины. У них бунчуки с изображением Худжгарха. Командир спрашивал, что делать. «Как что делать?» — воскликнул Узлук. «Сражаться с идолопоклонниками. Командир просит тебя, великий Узлук, наказать дерзких врагов и явить силу Бога», — ответил гонец. «Врагов больше, и они застали нас врасплох». Растерявший силы и высокомерие молодой воин Узлук не знал, что ответить гонцу. Сказать, что у него нет больше сил, значит опозорить себя. Он забегал глазами по жрецам. «Наш предводитель не может сейчас явить силу Бога, ответил за узлука Аргрыс Гиена. «Мы далеко от столбов. Защищайте нас, и мы спасем вас потом, в больших битвах». Воин, показывая, что услышал ответ жрецов, безразлично кивнул и ускакал. Вскоре их стоянку стали окружать тесные ряды орков. Они подходили ближе и мрачно смотрели на жрецов. Узлук заметался взглядом. Это были свои орки. Они не сражались с врагом, а подступали к своим жрецам, и выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Окружив жрецов, воины остановились, а сквозь толпу прошел молодой орк в красиво украшенной магической вязью броне. Он встал напротив жрецов и заговорил: «Я Ширгун, сын вождя свидетелей Худжгарха, Грыза. Пришел помериться силами со жрецами нового бога. Если вы победите меня в магической схватке, то ваш бог силен и вы поедете дальше. Если нет, то я вас убью, как предавших отца. Кто хочет кинуть мне вызов?» Среди жрецов несколько мгновений царило ошеломленное молчание. Затем заговорил Гиена: «Мы слышали о тебе, Ширгун. Ты славный воин. Мы же все, кроме узлука Арчера, немощны и не можем принять твой вызов. Он наш предводитель. Ему с тобой и сражаться. Если ты победишь, мы признаем Худжгарха своим покровителем. Если победит он, ты признаешь нашего бога своим покровителем. Что скажешь?» «Скажу, что твоими устами, жрец, говорит ложь. Ты не признаешь Худжгарха своим покровителем, потому что ты ему враг. Ты просто хочешь жить. Твой путь – это путь обмана. Но пусть будет так, как ты сказал. Только помните, что каждый, кто скажет, что признает Худжгарха как сына отца всех орков, и обманет, будет убит Худжгархом». «А что за поединок ты предлагаешь, воин?» – спросил взявший переговоры в свои руки Аргрыс Гиена. «Я буду призывать Худжгарха, а вы своего бога. Пусть с неба польет дождь. Просите своего бога, я подожду». «И только», — удивился молчавший узлук, — «пока да. Если польет дождь и потушит костры, то ваш бог слышал вас. Я тоже попрошу воду с неба, и если она не польется, то Худжгарх уступил вашему богу. Если дождь польется после моего прошения, а после вашего, нет, то я победил. Если оба бога прольют воду с неба, тогда будем просить, чтобы противник провалился сквозь землю. Кто провалится, тот и проиграл. Если не будет победителей, то вы сможете ехать дальше. Степь. Высокие планы бытия. Град на горе». Стоявший среди орков Авангур недоуменно посмотрел на Бартоломея. «Брат, ты чего чудишь? Откуда тут взяться дождю? Сейчас в степи осень. Ты не перемудрил?» «Нет, это и важно, что дождя не ждут. Значит, это будет чудо. В противном случае орки могли бы сказать, что это совпадение». «Ну хорошо», — согласился Авангур, — «с этим не поспоришь. А как вызвать дождь?» «Все просто. Нужно использовать благодать. Сейчас ночь. Температура воздуха упала. В воздухе много влаги. Ее можно собрать на маленьком участке и пролить дождем. А кто будет тратить благодать?» «Ты?» — не отступал от Бартоломея Авангур, покровитель пророков. «Почему я?» «Я дал идею, а ты трать благодать. Это справедливо». «Я? Ты с ума сошел? У меня ее мало. И вообще, наш командор говорил, кто предлагает глупую идею, тот и должен ее реализовывать». «Я не буду ее реализовывать», — замахал руками Бартоломей, — «у меня тоже благодати мало». «Ага, а ты понимаешь, что вложил в уста этого орка слова о дожде, и если он не пойдет, ты своей глупостью подорвешь веру орков в Худжгарха. Самое малое, что сделает командор, это заберет у тебя всю благодать. Ты это понимаешь?» Бартоломей выпучил глаза. «Я об этом не подумал, брат, но у меня есть предложение. Только ты, Бартоломей, и будешь выполнять то, что хочешь предложить, и своей благодатью. Меня не впутывай», тут же выпалил Авангур. «Я тебя знаю, ты просто напичкан нелепыми идеями». «Ладно, я исполню», — безропотно согласился Бартоломей. «Да», — подозрительно разглядывая покровителя поэтов, ученых и музыкантов, спросил Авангур. «И что это за предложение?» «А мы все расскажем командору. Пусть он и тратит свою благодать. Он нам морды набьет», — испуганно ответил Авангур. «Помнишь, как в лабиринте? Тогда мы хотели его убить». «Ага, а сейчас предложим бесполезно потратить уйму благодати». «Ничего не бесполезно. Я знаю, какая от этого будет польза. Пошли к нему». «Ты уверен, Бартоломей?» «Мне почему-то страшно». «Не бойся, я все решу. С тебя только присутствие. Так сказать, дружеское плечо. И будешь должен». «С чего это я тебе буду должен?» — удивился Авангур. «С того, что я решаю все вопросы. А идея помочь свидетелям Худжгарха была твоя». «Ладно», — недовольно ответил Авангур, — «это справедливо, пошли к командору. Они посмотрели, как Узлук стал прыгать около костра, призывая своего бога пролить дождь. «Он будет так скакать не меньше часа», — решил Авангур. «Пошли». На горе было необычно тихо. В спальне командора, выходящей на балкон, было темно. «Он там не один», — прошептал Бартоломей, — «с женщинами». «Вижу. Что будем делать?» «Как что?» — удивился Авангур. «Звать его? Но? Что но? Понимаешь, командор не просто так создал темноту». «Да, а для чего? А что мужчина делает, когда уединяется с женщиной?» Усмехнувшись, спросил Авангур. «Что?» Не понимая его намеков, уточнил Бартоломей. «А что ты делаешь с Матой, когда остаешься с ней наедине?» «Читаю ей стихи. И только. А что еще я могу ей дать?» «Даю то, что имею». «Понятно», — хмыкнул Авангур. «Тогда и командор читает стихи своим дамам. Иди и говори с ним». Бартоломей пожал плечами и направился к застекленной двери. Оттуда громким шепотом позвал. «Командор, командор!» Через некоторое время раздался недовольный вопрос. «Чего тебе? Вы не заняты?» «Занят, Бартоломей. Иди». «Не могу, командор. Есть срочное дело. До утра не подождет?» «Не подождет. Стихи вы потом сможете прочитать своим дамам». «Стихи? Какие стихи?» «Не знаю. Ну что вы там делаете?» «Делаем то, что нужно», — раздался недовольный женский голос, и в проеме двери за стеклом показалась обнаженная женская фигура. «Ты кто?» — спросила она, а у Бартоломея слова застряли в горле. Он смотрел на девицу, что воинственно уперла руки в бока, и молчал. Затем поднял ошарашенный взгляд, приложил руку к сердцу и неожиданно для всех стал читать стихи. «Под этим грубым внешним видом таится нежная душа, она стремится к вам, как птица стремится в небо, в облака. Под этим хмурым, строгим взглядом я прячу мысли, все о вас, боюсь признаться, как мальчишка, влюбился я, как в первый раз, и за стеклом, как на картине, увидел ваш я силуэт, хочу признаться, в этом мире, тебя прекрасней больше нет, приятно слышать, убогий, что моя красота так на тебя подействовала, ты пришел сюда читать стихи, я, нет, то есть да, я могу еще почитать, Ганга, иди оденься». За ее спиной появился командор и накинул на женщину простыню, а то твой внешний вид сводит Бартоломея с ума, женщина фыркнула и отошла, растворившись в темноте спальни. Бартоломей смотрел ей вслед с открытым ртом. «Бартоломей, слюни не пускай, это моя невеста», усмехнувшись, произнес командор. «Мы успели порезвиться, потом искупаться и только собрались вновь приступить к любовным играм, как за стеклом с балкона послышался громкий шепот. «Командор, командор, вы не заняты, гони его», прошептала мне прямо в ухо Ганга и полезла на меня сверху. Я не хотел отвечать Бартоломею. Узнал его по голосу, думал, покричит и уйдет, но покровитель поэтов был настойчив. Я стал вырываться из-под оседлавшей меня Ганги, и она, разозленная на сына Творца, пошла с ним разобраться. Ганга, не стыдясь, встала перед Бартоломеем полностью обнаженной. Арчанки, привыкшие жить в стойбище, где невозможно спрятаться от чужих глаз, не стеснялась своей наготы. Для нее ходить обнаженной было так же естественно, как и ходить в одежде. «Я же не страшилище», — говорила она на мои робкие упреки. «Чего мне прятаться? Тебе стыдно за то, как я выгляжу?» «Нет, не стыдно», — говорил я, «просто-просто ревную и у нас не принято». «Да, ревнуешь», — шептала она и тут же использовала момент для близости. Поэтому я перестал обращать внимание на ее вольности, тем более что она не ходила голой по замку. «Привычки — это наши вторые натуры. Я иногда грызу ногти, когда думаю». Ганга не стыдится наготы. Чернушка в постели любит заниматься любовью без света. «Чего тебе, Бартоломей?» — спросил я, когда Ганга ушла, а наш доморощенный поэт захлопнул рот. «Я это, а кто это? Что ты это и о ком ты, Бартоломей?» «Он был сражен красотой вашей невесты, командор». За спиной Бартоломея нарисовался Авангур. «У нас важное дело, командор. Его вам расскажет Бартоломей. Говори, брат». «Да, мы по важному делу, командор. И все же это ваша невеста, я бы мог воспеть ее красоту». «Да ты что, Бартоломей, никогда не видел красивых женщин?» — спросил я. «Видел, командор, но вот голых красивых женщин не видел. Странно, ты же живешь с Матой, а он ей только стихи читает», — стараясь справиться с одолевающим его смехом, пояснил за спиной Бартоломея Авангур. «Поэтому она живет теперь с тобой?» — уточнил я. «Видимо», — ответил Авангур. «Я тоже до сегодняшнего дня этого не знал. Брат, приходи в себя и говори уже о деле, что привело нас сюда в столь неурочный час», — а то опоздаем». В это время за моей спиной появилась Чернушка. Она встала рядом со мной, прикрытая простыней, и спросила, кто сочинил такие милые, наивные стихи. «Я», — ответил Бартоломей. «Жаль, что от них вы почернели, госпожа Ганга». «Я не Ганга», — рассмеялась Чернушка, и ее голос журчал, как ручеек. Бартоломей снова остался стоять с открытым ртом. «Вы сестра Беаты?» — спросил он. «Нет, Бартоломей, она бывшая жрица Беаты, а теперь моя невеста». «У вас две невесты?» — воскликнул Бартоломей. «У нашего господина три невесты», — ответила простодушная Чернушка. «Три. Отдайте мне одну», — выпалил Бартоломей. «Обойдешься. Вам что нужно, остолопы? Морду давно не били, не выдержал я. Дайте мне это, дочитать стихи моим дамам». Авангур спрятался за спину Бартоломея, а мой наигранный гнев привел последнего в чувство. Он поспешно заговорил. «Простите, командор», — не сдержался. «Так вот, командор, в степи началось сражение богов. У меня полезли брови на лоб. Каких богов? Худжгарх противостоит Року. Так это давно случилось, и что тут нового?» Не понимая, о чем говорит сын Творца, пожал я плечами. «Это все?» «Нет», — перед Бартоломеем встал Авангур. «Свидетели Худжгарха вызвали на поединок жрецов Рока», — пояснил он. «Они с ума сошли?» Я опешил от такого известия. «Кто их надоумил?» Он, Авангур, ткнул пальцем в Бартоломея и отошел от него на шаг в сторону. «Зачем, Бартоломей?» «Командор, не сердитесь. Я сейчас все объясню», — быстро заговорил Бартоломей. «Вам всего-то надо, чтобы над местом магического сражения полил дождь. Всего-то». Я посмотрел на небо. «Но там нет туч, Бартоломей. Дело как раз в этом, командор. Вам надо явить чудо, пока не взошло солнце». Жрецы Рока собрались в одном месте. Они остались без покровительства своего бога. Столб далеко, и Рок их не слышит. «Вы используете благодать для того, чтобы полил дождик над маленькой такой площадью, и 50 жрецов Рока примут Худжгарха своим хранителем. Вот, а с чего им принимать Худжгарха хранителем?» — недоуменно спросил я. «А с того, что это условие поединка», — сообщил Авангур, высунувшись из-за спины Бартоломея. «Ну, признают они Худжгарха своим хранителем, потом откажутся, и что мне это даст?» — спросил я. «Даст то, что это почти все жрецы Рока, которые появились в степи», — ответил Бартоломей. «Если они примут Худжгарха, то откажутся от Рока, а он автоматически откажется от них, и столбы их отринут. Можно приходить и вырывать столбы. Без жрецов они просто идолы, и все. Поставим их тут, и пленные жрецы будут наращивать нам горы». «Это точно?» — задумавшись, переспросил я. «Подвоха нет?» «Точно, командор, никакого подвоха». «Молодец, Бартоломей, я в деле. Показывайте, где это место». «Вы хотя бы оденьтесь, командор», — предложил довольный Бартоломей. «Некогда, я под невидимостью буду. А вы мне покажете, как собрать дождь». «Дайте доступ к вашей благодати, командор, мы сами все устроим», — тут же предложил Авангур. «Сколько своруете?» — спросил я. «Немного», — тут же честно ответил сын Творца. «Как плату за идею, слово даю». «Ладно», — не раздумывая, согласился я. «Бартоломей, идея твоя, тебе и благодать. Но смотри у меня, не бери больше положенного». «А сколько вы мне положите?» — потирая руки, спросил Бартоломей. 20-ю часть от потраченной благодати». 10-ю, — стал торговаться сын Творца. «Ты курсы бухгалтеров, что ли, закачивал?» — недовольно спросил я. «Нет, я не знаю, что это, но 10-я часть, это справедливо». «Ладно, пусть будет 10-я часть», — неохотно согласился я. Посмотрел на Бартоломея и подумал, что такой лопух много просить не будет. «А мне?» — воскликнул обиженный Авангур. «Мы вместе планировали и участвовали, а с тобой поделится Бартоломей», — отрезал я. «Делись», — закивала Чернушка. «Делиться — это правильно». Бартоломей подумал, повертел головой и согласился. «Ладно, четверть выделю тебе». «Почему четверть?» «Хочу половину. Мы вдвоем. 30%, и это мое последнее слово», — решительно заявил Бартоломей. «Придумал схему отрезания жрецов от благодати Рока я, а ты лишь ругался». «Хорошо», — буркнул Авангур, — «пусть будет треть. Степь орков». Час спустя, в лагере орков, где расположились на ночлег жрецы Рока, было шумно. В середине лагеря образовался большой свободный круг, и в нем перед кострами плясал, орал и махал руками Узлук Арчар. Он выл, кричал, просил пролить дождь, призывал Рока показать свою силу, называл его несущим свет. Так продолжалось целый час. В атмосфере над степью ничего не менялось, не было и признаков дождя. Орки уже откровенно скучали и посмеивались над незадачливым жрецом. Шергун сидел у костра и невозмутимо жарил на огне тушку зайца. Он терпеливо смотрел на потуги молодого жреца и острым ножом срезал тонкие прожаренные куски мяса. Кидал их в рот и жевал. Узлук устал и, отдуваясь, сел рядом. «Теперь твоя очередь, Шергун», — произнес он. «Посмотрим, услышит ли тебя твой бог». «Худжгарх не бог», — спокойно ответил Шергун. «Он сын отца, которого наш отец направил сюда для вразумления непокорных своих детей. Имеющий сына имеет и отца. Отец отдал свою славу сыну. Мы чтим сына, а значит, чтим отца». Шергун, не вставая, поднял голову к небу, потом поднял руки и стал говорить. «Худжгарх, верный сын своего отца, мы верим в тебя и верим в отца нашего. Пошли нам дождь, как проявление твоей милости». Больше он ничего не сказал, а стал вертеть тушку зайца над огнем. Сначала ничего не происходило, и Узлук пренебрежительно скривился. «И где твой бог, Шергун?» «Он не бог», — терпеливо поправил его Шергун. «Подожди немного». Следом налетел ветер, и пламя костра взметнулось вверх и вбок. Затем в воздухе появился запах свежести, как это бывает с приближением дождя. Над стоянкой орков появились низко нависающие тучи. Они мрачно темнели, и Узлук, не выдержав, закричал. «Это наш бог, несущий свет, услышал мои просьбы. А ты, Шергун, примазался к моим чудесам». Шергун хмыкнул и махнул рукой. «Худжгарх, не надо дождя». И тут же тучи стали разбегаться. «Давай, Узлук, зови снова своего бога», — спокойно произнес орк и продолжил есть зайца. Узлук вскочил и снова полчаса скакал перед кострами. Но чем больше он бесновался, тем меньше было туч на небе. Вскоре они и вовсе исчезли. Обескураженный такой неудачей, он упал животом на примятую траву и от бессилия заплакал. «Ты закончил?» — спросил Шергун. «Да», — не прекращая рыдать, — ответил Узлук. «Тогда я позову сына отца», — произнес Шергун и снова позвал Худжгарха явить славу отца. Резко подул влажный ветер. Тучи, словно стая голодных собак, собрались в одном месте, и начал накрапывать дождь. Затем он пролился быстрым ливнем, и лишь одно место осталось сухим, где сидел Шергун. Шум среди орков смолк. Все с великим изумлением смотрели на молодого орка, что повелевал такими стихиями и остался сухим. Его костер горел, а сам Шергун, не вставая, приказал жрецам. «Теперь подходите по одному, жрецы, я буду посвящать вас Худжгарху». Первым подошел Аргрес. «Пригни голову, орк», — приказал Шергун. Тот подчинился. «Тебя как зовут?» — спросил Шергун. «Аргрес». «Откажись, Аргрес, от своего бога и прими благословение сына. Повторяй за мной. Я отказываюсь от лжебога и принимаю Худжгарха своим хранителем». Аргрес слово в слово повторил слова Шергуна. Также Шергун поступил и с остальными жрецами. Последним подставил голову Узлук. Когда все было закончено, наступил рассвет. Шергун поднялся и громко произнес. «Орки, вы сами видели, что нет противников у Худжгарха. Поэтому мы пойдем на юг за реку и будем вырывать столбы, что понаставили эти заблудшие». Оглашая окрестности громкими радостными криками, орки стали кидать вверх и ловить свои топоры. Дух свободы витал над воинами. Они освободились от страха перед жестокими жрецами и ликовали. «На юг, за реку!» Подхватили они клич Шергуна. Все действо явления оркам славы Худжгарха заняло целую ночь. «Я успел вернуться на гору, успокоить Гангу. Сообщил невестам, что иду освобождать ставку и готовить свадьбу. Поцеловал невест, переоделся и вернулся на представление. Сначала было смешно наблюдать за метаниями молодого орка. Потом стало скучно, но я и два хранителя терпеливо ждали конца событий». Бартоломей вкладывал в уста Шергуна, сына Грыза, нужные слова, а Авангур управлял погодой. «Я был зрителем и олицетворял могущественного Худжгарха. Сначала я опасался появления Рока. Уж слишком много здесь собралось его жрецов. Но затем понял, что это не его масштаб. Он на мелочи не разменивается. Запустив ряд нужных ему процессов, он ждет результат, а его еще нет. Вот когда он появится, тогда Рок начнет принимать меры». Так было, когда верные ему племена орков терпели поражение от стариков и женщин на плато у Снежных гор. Тогда мы с ним схлестнулись на кулаках, и я победил. Идея Бартоломея мне понравилась тем, что можно лишить столбы связи с их жрецами и выкопать их. Так мы освободим ставку великого хана, и можно будет провести свадьбу с Гангой, как она того хотела. Делать это нужно было стремительно, пока Рок не очухался и не придумал новый план покорения степи. «Бартоломей, ты молодец», — я обратился к молодому хранителю. «Направь мысли Шергуна на то, чтобы повести объединенный отряд на юг, вырывать столбы. Будем освобождать земли от столбов, пока их не останется. Действовать нужно быстро. На юге не осталось боеспособных отрядов племен. Мы пройдем там, как нож проходит сквозь воду. Без проблем, ответил довольный моей похвалой покровитель поэтов. Бартоломей, ты, Авангур, идите вместе с орками до прежней ставки великого хана, вырвите там столб, даже если он пророс корнями. Это важно. С меня благодать. Сколько? В один голос спросили корыстные дети Творца. Вся благодать от столба ваша. Братья переглянулись и кивнули. А остальные столбы как делить будем? Спросил Авангур. На всех поровну. На нас троих, уточнил он. Нет, на Велеса и второго брата тоже. На пятерых. Это нечестно, воскликнул обиженный Авангур. Мы тут работаем, а они работают там. Прервал я его возмущение. Где? Где надо? Тебе нужна благодать, или тебя выгнать? Сурово спросил я. Нужна, буркнул он. Чего сразу выгонять? И спросить уже нельзя? Можно, ответил я. Жадничать нельзя. Мы одна команда. Будем разделяться, проиграем и все потеряем. Сегодня наш избыток восполнит их недостаток, а завтра их избыток будет восполнять наш недостаток. Это закон. Чей закон? Не поверил мне Авангур, Творца. Я не слышал о таком. Ты не слышал о таком, потому что не знаешь, что такое справедливость, Авангур. Вы все хотите хапать только себе и забываете, что сами по себе мало что можете. И только со мной вы получаете возможность подняться быстрее остальных глупцов, что действуют самостоятельно. Рок и Беата имели фору во времени тысячи лет. Они не допустят конкуренции и задавят любого, кто высунет нос из своей щелки. Лишь сообща мы можем им противостоять, вот как сейчас. Может, тогда и невест поделим, осторожно предложил Бартоломей. Невесты – это не общее имущество, это личное. Хотя и не имущество, Бартоломей. Забудь и ищи себе свою невесту. А где, где? Переспросил я. А хочешь, найду тебе толковую невесту. Вы будете отличной парой. Только ты не упирай на стихи, а будь еще и ласковым любовником. Как это? Авангур, научи брата, а я поищу ему невесту. Запросто, охотно согласился Авангур. С тебя, Бартоломей, благодать. Хорошо, брата научишь, я за него заплачу, встрял я, понимая, что сейчас начнется долгий спор. Без проблем, согласился Авангур. Экзамен принимать будете? Буду, ответил я. Не доверяете? Доверяю, но проверяю. Занимайтесь тут своими делами, а я к великому хану. Утром Керна приказала сняться с лагеря и двигаться к столице Снежного княжества. Тора уже полностью оправилась от приключений, что выпали на ее душу, и с невозмутимым видом ехала на скакуне Керны, а та пересела на другого коня. Отличных трофейных лесных коней у нее было несколько десятков. Впереди небольшой армии двигались разъезды орков. В середине дня орки подошли к баррикадам из повозок и камней. На орков недружелюбно смотрели изможденные снежные эльфары. «Вам чего?» — крикнул один из них, с морщинистым крупным лицом. «Мы передовой отряд войска принцессы Торилы», — ответил молодой крепкий орк. «Проводим разведку». «А что, принцесса с вами?» — удивился эльфар. «Ее раньше не было». «Да, она в войске под командованием генерала Керны. Не знаем такую», ответил ему из-за баррикад краснолицый эльфар. «Уходите. Мы вас дальше не пустим. Сообщите принцессе, что нам нужны лечебные эликсиры, а мы и не собираемся идти дальше. Всего хорошего, затворники!» — крикнул, смеясь, орк и повернул Ларха назад. Вскоре к баррикаде подошли передовые терции. Над ними вились знамена Торилы. На воинов, экипированных в доспехи лесных воинов, с удивлением смотрели воины за баррикадами. «Вы кто такие?» крикнул тот же краснолицый эльфар, что разговаривал с орками. «Мы войско принцессы Торилы, под командованием генерала Керны», ответил молодой снежный эльфар на скакуне лесного княжества. «Кто такая Керна?» снова крикнул воин. «Мы не слышали о ней. Она дочь ночи из потерянного дома Медной горы». «А, из младших?» пренебрежительно произнес воин. «Мы будем разговаривать с принцессой Торилой. Я передам», ответил всадник и поскакал назад. Вскоре перед баррикадой появилась Тора на коне. Она узнала капитана стражи дома Лера Монруила. «Капитан, вы узнаете меня?» спросила Тора. «Да, Льерина, узнаю. Я капитан стражи дома Лера Монруила. Я знаю вас, капитан. А где сам Лер Монруил?» Капитан нахмурился, помолчал и, скривившись, произнес. Струсил и бежал. «Где он сейчас, я не знаю. Мы здесь держим оборону от войск леса. Отбили пару атак их разведывательных отрядов. К столице нас не пускают дворфы. Они перекрыли дорогу и нам, и лесным скотам. У нас много раненых и нет еды, Льерина Торейла. Сколько здесь с вами командиров отрядов? Спросила Тора. 4, Льерина Торейла. Со мной еще 3 главы домов с дружинами. Это все, что осталось от того войска, что пошло с вами. Рад, что вы живы и здоровы. Сколько всего боеспособных воинов? Спросила Тора. 150 всадников, Льерина, и 200 раненых разной тяжести. Лер, вы готовы присоединиться ко мне и моим войскам? Спросила Тора. Я готов, Льерина, но не могу ручаться за других. Я проведу вас, вы сами с ними поговорите. Вперед выехала девушка в простой кожаной броне на коне. Лер, звонким молодым голосом проговорила она. Ее высочество не поедет к вам. Она примет глав домов здесь, в своей ставке. А вы кто, Льерина? Что говорите за Льерину Торуилу? Я командующий объединенными силами орков и снежного княжества, генерал Керна, из дома высокого хребта. Вот как, а такой дом есть? Есть, и его глава Рисер Ридер Тохрангар. Человек, я видел его на перевале. Не знал, что он стал одним из глав младших домов. Да, он получил право основать дом. И вы, Льерина, опозорили себя и свой старый дом, присоединившись к человеку. Позор на тех, кто сидит в своих замках и отдал родину врагу на поругание, Лер. Быть подданным достойного владыки – это честь. Как я слышала, вы такой чести не имеете. Не вам, Льерина, судить. Вы молоды, а младшие дома продались братству, что привело в горы лесных тварей. Я не отвечаю за глав домов, каждый отвечает за себя. Вы это знаете не хуже меня, Лер, но пытаетесь спрятаться за обвинением других. Я не прячусь, Льерина, и будь вы мужниной, я бы вызвал вас на поединок. Так в чем дело, Лер? Я на войне, и значит, не женщина. Я готова принять ваш вызов. Перестаньте ссориться, вступила в спор Тора. Ей не понравилось, как разговаривали эти двое. Один был из старшего дома и пренебрегал младшими. Это уже укорененная привычка старших. Другая была командиром сильного отряда, и оба ей были нужны. Пригласите, Лер, сюда глав домов, мы обсудим наше положение. Как прикажете, Льерина Торейла. Подождите тут, я скоро. Действительно, он вернулся быстро, и с ним было 3 эльфора. Тора их знала и обрадовалась. Через баррикаду полезли Лер Радиила из родственного дома, Арвин Кейла из рода Манруила и крепкий широкоплечий богатырь, Танир Ила из дома Зеленой Лощины. Они предстали перед Торой и склонили головы. Тора слезла с коня и обняла каждого. «Леры, нам надо серьезно поговорить», — произнесла она. «Присядем. Керна, будь добра, позови сюда Лера Мерцалыла и Лера Самуила». Керна удивленно посмотрела на Тору. «Прошу прощения, Льерина Торейла, у вас есть секретарь для посылок, Лер Шавгаил, которого вы почему-то игнорируете. Прикажите ему позвать данных господ». Тора поняла, что сказала глупость, и прикусила язык. Леры, услышав этот разговор, нахмурились, осуждающе посмотрели на стройную девушку в простой кожаной броне, но та ответила прямым спокойным взглядом. «Леры, я командир ополчения, генерал Керна из дома высокого хребта. Как вы понимаете, я не посыльная. Простите, ваше высочество, за дерзость. И ты прости меня, Керна, не подумала», смущаясь под взглядами мужчин эльфоров, отозвалась Тора. Поискала глазами среди спутников и нашла Шавгаила. «Шава, пригласи на совет Лера Мерцалыла и его спутников, что прибыли в отряд». Шава кивнула и скрылся за рядом воинов охраны Торы. «А кто вам дал право командовать, Льерина?» — спросил насупившийся Арвин Кейл, глядя на Керну. «Война и эти воины, что стоят за моей спиной, Лер. Они, как я надеюсь, выбрали самого достойного, кто показал свое умение в бою. Вы сражались? Да, и много. И с кем же?» — не унимался Лер Арвин Кейл. «С врагами, Лер. С лесными эльфорами и с предателями Родины. Здесь почти 2000 бойцов эльфоров и 500 орков-союзников. Вы так молоды», — басом прогромыхал Лер Танирил. «И то, что вас избрали командиром сами воины, достойно уважения. Откуда у них снаряжение лесных эльфоров? Они добыли его в бою, Лер. В основном в отряде простые эльфоры, не воины, но уже показали врагам, чего они стоят». «Ха, стоят», — фыркнул Лер Радиил. «Легко сражаться за спинами орков, что делают всю воинскую работу. Вы оскорбляете моих воинов, Лер, и притом безосновательно», — решительно заявила Керна. «Орки нам только помогали добивать убегающего противника и лишь в последней битве. Придержите свой язык». «Как ты смеешь, девчонка?» — вспылил Лер Радиил. «Смею, потому что за мной сила». «Кто за вами, Лер? Вы не смогли разбить малый отряд, отступающий от стен столицы. Закрылись на дороге и сидите, как мыши в норе. Смею потому, что вижу трусов. Позвольте. Возмутились двое из эльфаров, Лер Радиил и Лер Арвинкил. Не позволю, Леры. Вы или с нами, или идите своей дорогой. Молчавший Лер Танирил спросил, кто будет командовать войском Льерина. Я, Леры, и только я. Вы можете войти в подчинение с обязанностью выполнять мои приказы или же вести боевые действия самостоятельно, как параллельная союзная сила. Если присоединитесь, будете выполнять мои приказы. За неисполнение приказов или их ненадлежащее исполнение – смертная казнь. Лер Арвинкил поднялся с камня. Простите, Льерина Торейла, тут нечего обсуждать. Мы не пойдем под командование этой зазнавшейся девчонки. Вы же можете присоединиться к нам. Тора беспомощно оглядывалась на спорщиков. Планы, что она выстрадала ночью, рушились на глазах. Между Керной и этими эльфарами лежала пропасть, и никто не желал уступать. Она хотела остаться со своими эльфарами, которых она считала близкими по духу, с Лером Арвинкилом и его товарищами. Но что она будет делать там? Сидеть на дороге среди умирающих бойцов, сотней боеспособных воинов, которые даже между собой не нашли согласия. Выбор был очевиден, и она попробовала примирить стороны. Льерина Керна, ваше право командовать никто не оспаривает, но можно создать штаб и воспользоваться подкреплением в виде нескольких сотен всадников и умных штабистов, знающих толк в военном деле. К сожалению, ваше высочество, я таких тут не вижу, за исключением Лера Танирила. О нем хорошо говорил глава моего дома, Тохрангар, и уважительно, убитый лесными врагами глава дома Медной Горы. Мне в отряде бездельники и болтуны не нужны. Два эльфара возмущенно посмотрели на девушку и направились за баррикаду. Им вслед крикнула Керна. «Разбирайте баррикады, мы двинемся дальше». Тора молча, почти в отчаянии, смотрела вслед уходящим эльфарам. Лер Танирил вздохнул и пробасил: «Я остаюсь с вами, ваше высочество. Кроме вас некому объединить нашу страну. Льерина Керна, я и мои 80 бойцов в вашем распоряжении. Приказывайте. Я тоже с вами». Из-за баррикады крикнул краснолицый эльфар. «Стало уже стыдно тут сидеть. Мы разбираем баррикаду, ваше высочество». Эпилог. Совсем ночью не спал, старый шаман сидел сутулившись и смотрел себе под ноги. «Времена странные, непонятные. Пугают меня. Чего тебе непонятно?» Великий хан посмотрел на старого друга и отложил чашу с гайратом. «Непонятно, что будет дальше, Тарпом. Видение у меня было. Что за видение?» Миргрус. Хан насторожился. Старый шаман никогда слов на ветер не бросал. Коли чем-то озабочен, значит, это серьезно. Видел я небо черное, залитое кровью, и по нему шли мертвецы. Много их шло. Странно мне было, что шли они по небесам как по тверди, а им навстречу из огромного огненного озера вылезали демоны. Они поднимались к небесам, хватали мертвяков и тащили к себе в озеро. Мертвяки сражались и делали из демонов мертвецов. Демонические мертвецы поднимались и пополняли армию нежити. За нежитью ушла черная женщина и подгоняла мертвецов. А за демонами шел старичок, Хуман, и он страшно кричал на демонов, а демоны его слушали. Я смотрел и видел, что никто не мог победить в этой схватке. Но тут между ними появились верховые орки и стали рубить тех и других жужжащими мечами, что мерцали, как зорька ранняя. А за орками шел наш родич Тохрангар. Он смеялся и управлял орками. Я увидел его и крикнул: «Тохрангар!» Шаман замолчал и пожевал губами. Поднял чашу с гайратом и отпил глоток. «И что?» – поторопил его хан. «Что дальше было?» «А ничего», – ответил шаман. «Видение исчезло, а появился ты. Зашел в шатер, перднул и сел. Я не пердел, завозился на кошме великий хан. То тебе показалось. Может, сапоги плохо жиром смазал и они скрипели? Может, не стал спорить шаман. И что ты думаешь по поводу видения? Растолковать можешь?» «Думаю много, растолковать не могу, но кое-что понимаю. Наш принц степи разрушил прежний мир, разбудил спящих младших богов, и они вступили в схватку за передел мира». «Сюда что, демоны придут?» – спросил хан. «Может быть», – отозвался шаман. «А нежить откуда? У нас о ней слыхом не слыхивали. Трясутся устои мира, Тарпом, а потрясатель вселенной, наш родич, которого Худжгарх избрал вестником. Может, все-таки сам Худжгарх, Миргрус?» – усомнился хан. «Тохрангар всего лишь Хуман. Да, хитрый, пронырливый, как Шарныга, но человек, не бог. Вы обо мне говорили, уважаемые?» – раздался веселый молодой голос в шатре, и хан с шаманом от неожиданности вздрогнули. Шаман недовольно пробурчал: «Назови беду по имени, она тут как тут». Тохрангар недовольно отозвался на его реплику хан. Тебя не учили проявлять уважение к владыкам, что за привычка появляться неожиданно? Мог бы появиться у шатра и дождаться, чтобы о тебе доложили. А мой дедушка, Мергрус, никогда не требовал, чтобы я просил разрешения войти в его шатер, великий. И какие могут быть условности между родаками? Мы с вами одной крови, как говорил Маугли. Маугли, это кто? Спящий бог? Нет, это мальчик, что знал язык зверей. Не слышал о таком орке, отозвался хан. Мергрус, а ты слышал? Не слышал, буркнул шаман. И чего слушать этого оглашенного? Он нам зубы заговаривает, а потом оглянуться не успеем, как он пошлет нас туда, откуда мы не выберемся. Уж больно вы, дедушка, пессимистичный. Живот болит, или геморрой замучил, или бессонница старческая одолела. Тьфу на тебя, отвернулся шаман. Хан подобрался. Правда, что ли? Спросил он. Пришел сообщить нам о воле Худжгарха, я пришел вас порадовать. Стало быть, Мергрус, не надо печалиться. Живыми мы вернемся, с кривой усмешкой произнес хан. Ну давай, родич, радуй. Шаман на человека не смотрел, но ушами прял, что твоя лошадь. Короче, свидетели Худжгарха сразились со жрецами лжебога и победили их, довольным голосом сообщил Хуман. 50 жрецов уверовали в Худжгарха, и 2000 всадников пошли выкапывать столбы. Они без жрецов, пустые деревяшки. Так что вам надо возвращаться в ставку и праздновать победу. Вот, он не брешет? Спросил хан у шамана. Тот скривился, но ответил. Не брешет, так и есть. Только перед нами орда оседлых еретиков расположилась и укрепилась лагерем. Что с ней делать? А ничего не надо делать. Обозы, что к ним шли, перехвачены, ответил человек. Пусть сидят, пока сидится. Потом начнут по отрядам разбегаться. Пропускайте малочисленные отряды через реку. Большие разоружайте. Не надо проливать кровь братьев. Так велит Худжгарх. Обойдите их лагерь стороной. Дальше они не пойдут. Жратвы нет. И жрецов, что вели их в поход, тоже нет. Поэтому оседлые пахари посидят да разбегутся. Сеять озимые пора. Корм на зиму заготавливать. Это для них важнее войны. Свидетели Худжгарха отодвинут столбы от ставки подальше. Все, конечно, не смогут. Там остались еще жрецы, но и этого для начала хватит. А как вернетесь, готовьтесь сыграть свадьбу. Чью? Удивленно спросил хан. Мою и трех моих невест. Зачем мы должны устраивать твою свадьбу, да еще с тремя невестами? Сварливо проворчал старый шаман. Немного ли чести, а затем, дедушка, что это вы мне сосватали небесную невесту? Я не просил, и сделали это тайно. Я даже не знал, что должен жениться. А Ганга, ваша внучка, требует свадебный обряд по вашим аркским традициям. Ну это я понять могу, произнес хан. А почему еще две? Потому что у меня три невесты. Одна арчанка, другая черная эльфарка Дзерда с запада, а третья лесная эльфарка. Что? Оба старика застыли изваяниями. Лесная эльфарка, в один голос закричали они. Ты силой хочешь принудить лесную первородную стать твоей женой? Нет, силой не хочу. Ее мне подарили истинные хранители вечного леса, миллионы. Она была дриадой. Девушка сама хочет выйти за меня замуж, как за обласканного богами. Ганга ее сделала шаманкой. Человек, рассматривая пораженные лица стариков, довольно рассмеялся. Что, дедушки удивлены? Понимаю. Я сам был удивлен не меньше вашего. Вы давайте не мешкайте. Возвращайтесь домой. Надо через 7 дней устроить праздник победы, и заодно сыграем свадьбу. А мне, родичи, надо идти. Дела, дорогие мои, зовут меня. Дела, чтоб им пусто было. До встречи на празднике. Сказав это, Хуман исчез. Хан задумчиво посмотрел на место, где только что сидел человек, и, качая головой, мечтательно произнес: «Да, домой. Как я соскучился по дому».